Глава 17. Прежде чем ознакомиться с депешей разрушителей, я посмотрел на стереоэкран. Зеленые огоньки собирались в кучки, пылали раздражающе ярко. Что-то произошло новое. Корабли противника пренебрегли дистанцией безопасности, недавно так строго ими соблюдаемой. «Почему они перестали нас бояться?» — думал я и выговорил это вслух. «Оставшийся звездолет ровно в три раза слабее, чем три прежних», — отозвался Камагин хмуро. «И враги, собственно, чувствуют себя, по крайней мере, в три раза храбрее». Арифметического соответствия тут быть не могло, но я не хотел вступать в спор. «Доложите послание противника», — приказал я Мум. Она заговорила громко. «Галактическому кораблю, вторгшемуся в наше звездное скопление, попытка выброситься наружу вам не удалась. Подвергнуть распаду какой-нибудь из наших кораблей вам не удастся. Вы обречены на гибель. Предлагаем капитуляцию. Гарантируем жизнь. Орлан — разрушитель первой имперской категории». Я обвел глазами помощников. Ромеро отвернулся. Петри угрюмо глядел на вражеские корабли. Осима спокойно ждал приказа, чтобы тут же, не оспаривая, энергично проводить его в жизнь. Зато Камагин с вызовом глядел прямо на меня. Я знал, что он скажет. «Ваше решение, адмирал», — потребовал Осима. «Хочу сначала выслушать вас. Начинайте вы, Павел». Ромеро часто хвалился своей мужской доблестью и в драках держался отлично, но стратегическим мышлением одарен не был. Современный бой на сверхсветовых скоростях с применением аннигиляторов был ему просто противен. В таком бою побеждал математический расчет, а не личная храбрость. Рыцарское представление о сражениях прозвучало и в его ответе. «Ждать нападения?» А затем обороняться, пока хватит сил. «Петри?» «Сражаться, не отвечая на послание», — был короткий ответ. «Камагин?» «Напасть. Посмотрите, Элли, они все приближаются, будто мы уже обессилели. Скоро, очень скоро они попадут в конус удара аннигиляторов. Если вы разрешите занять мне одно из командирских кресел, я выброшу на тот свет треть неприятельского флота, прежде чем они откроют нам самим дорогу туда». «Ясно. Вы, Осима?» «Атаковать, потом погибнуть», — повторил он мысль Камагина. Вглядевшись в меня, он поинтересовался. «У вас другое решение, адмирал?» «Да, другое», — сказал я. «Мое предложение — капитулировать». Все четверо разом вскрикнули. Громче других прозвучал возмущенный выкрик Камагина. «Сдаться в плен?» Я ответил не Камагину, но всем. «Да, сдаться в плен. Именно это я и хочу предложить». Помощники с возмущением глядели на меня. Первым обрел спокойствие Осима. «Адмирал, уточните. Речь не только о наших жизнях. Придется сдать врагу в сохранности звездолет, боевые аннигиляторы, Мум». «Сдать — да, но не в сохранности, Осима. Мум должна быть уничтожена. Схемы аннигиляторов демонтированы. Это дело поручу Камагину и вам, Осима. Враг может любоваться видом наших механизмов, но не должен разобраться в их действии». Камагин не выдержал. «Сомневаюсь, чтобы его поведение соответствовало даже современным мягким правилам дисциплины, не говоря уже о дисциплине древней, приверженностью к которой он гордился». Он вскочил, гневно крича: «Безумец! Вы думаете, неприятель не выбьет из пленных понимание работы механизмов?» Вежливостью ответа я подчеркнул, что не принимаю такого тона. «Значение всех схем аннигиляторов не является достоянием отдельных людей. Лишь все человечество в целом обладает таким знанием. Но человечество сегодня в плен не сдается. Только 3 экипажа звездолетов. Теперь я знал, что время эмоций прошло. На меня будут не кричать, а задавать осмысленные вопросы. «Половина дела сделана», — сказал я себе с облегчением. После нового молчания заговорил Ромеро. «Я вижу, у вас все продумано, проницательный Элли. Не откажите сообщить, зачем вам понадобилось сдавать нас в плен вместе со звездолетом? Неужели жизнь в плену приемлемей почетной смерти?» Его вопрос воспламенил угасшего было Камагина. «И пусть адмирал ответит еще на один вопрос. Не влияет ли на него то обстоятельство, что на борту звездолета находится семья адмирала?» Именно этого вопроса я и ждал. «Да, влияет. Если бы на борту самолета не находилась моя семья, я принял бы решение о капитуляции значительно раньше и без тех колебаний, которые меня одолевали». «Вы сказали решение?» — спокойно поинтересовался Петри. «Разве это уже решение, а не свободная пока дискуссия?» «Выслушайте меня», — попросил я. «Только об одном прошу. Выслушайте. А там решайте, прав я или не прав. И пусть вместе с вами слушают через мум все на Валапасе». Я заговорил с волнением. Я убеждал не только слушателей, но и себя. Многое во мне самом протестовало против позорного плена. «Если говорить лишь о нас, — сказал я, — то честная гибель в неравном бою лучше рабского существования у разрушителей». Но мы не имеем права думать лишь о себе. Мы первые представители человечества, попавшие в логово разрушителей. Мы должны быть достойны самих себя. Умереть всякий может. Жить в тяжких условиях — подвиг. Я опекусь не о наших жизнях. Даже не о том, чтобы мы познакомились с противниками изнутри, хотя и это может пригодиться, если нас вызволят. Разрушители — должны познакомиться с нами. Вот главная задача. Наши противники должны узнать, за что мы ратуем. Одни станут еще враждебней, другие задумаются, третьи начнут колебаться. А некоторые, пусть их вначале будет немного, примкнут к нам. Ведь разрушители не только свирепый, но и разумный народ. Никто их разума не отрицает. Нет, борьба с разрушителями не заканчивается с нашим пленением. Она продолжается, но в иной форме, без аннигиляторов и взрыва планет. Гибель в бою — легкий путь прекращения борьбы. Я уверен, что и более суровый жребий будет нам по плечу. Я верю в себя, я верю в вас. А теперь решайте, — закончил я и закрыл глаза. Несколько секунд вокруг была тишина. Потом ее прервал резкий звук. Я открыл глаза. Маленький космонавт порывисто вскочил и, не удержавшись, едва не упал. Он хрипло сказал: «Пойдемте, Осима. Здесь больше нечего. Вы не забыли, что нам отдан приказ демонтировать мум?» Осима стал медленно приподниматься. Я хотел посоветовать им не торопиться, ведь мум еще не объявила коллективного решения, но мне не дал заговорить вопль Петри. «Смотрите на экран! Смотрите на экран!» Картина была такая, будто звездолет попал в фокус взрыва. «Испепелены!» — услышал я потрясенный шепот Ромеро. В пространстве бушевала световая буря. Корабли противника ошалело метались меж звезд. Оранжевое расширялось на всю сферу. Это было уже недалекое светило, а исполинский космический крейсер. «Адмирал, разрушители гибнут!» — радостно вскричал Осима. «Совместная гибель наша и противников, дорогой капитан, так вернее!» — отозвался Ромеро. Даже в этот страшный момент он не потерял способности иронизировать. а затем неистовая вспышка озарила полутемный зал, и мы одновременно все потеряли сознание.